Дождешься меня? Глупый вопрос. Хорошо, что звучит как шутка, иначе было бы неловко обоим. У нее своя жизнь, жених. Это визит благодарности. В конце концов, Егора похитили из-за меня. И на что я надеюсь? Она мне ничего не должна. Хочешь шанишки с творогом? Выдает жена. Шанишки? Ты принесла шанишки и молчишь? Прищуриваюсь я. Знает, чем подкупить, улыбается. Нет, прости, я не успела ничего приготовить, но завтра принесу, не смело выдает, она глаза поднять боится. Мы придем завтра, если ты не против. Ален, ты не должна, и в том, что я здесь, нет твоей вины. Как бы я хотел, чтобы они пришли, но только не так, не из-за чувства долга. Я знаю. Я хочу. Я тоже хочу, больше всего на свете, улыбаюсь я, крепче прижимая жену к себе. Господи, шанишки с творогом, что ты делаешь со мной? А может, еще яблочный пирог? Я тоже пирог хочу, выдает Егор, поднимая на нас глазенки. Будет вам пирог, смеется Алена, устраиваясь на моем плече. Я счастлив. Черт возьми, я действительно счастлив. Глава 17. Детская площадка. Березы, лучи слепящего солнца и мелькающая через красно-золотистые кроны карусель. Я сплю. Это тот же сон. Небольшая роща в квартале от нашего дома. Я знаю, что будет дальше. Детская площадка, горка и маленькая девочка, играющая в песочнице. Иду вперед. В юнгианской традиции повторяющиеся сны несут содержание, которое человек по тем или иным причинам не может осознавать или интегрировать в реальной жизни. Собственное подсознание не готово мириться с моим бездействием, заставляя испытывать стресс. А вот и звонкий смех. Девчушка, сидящая спиной. Темные волосики каштанового отлива, заплетенные в косы. Тонюсенькая шея и зеленое платьице в цветочек с плотным воротничком. Ника. Малышка, которую я обещал спасти в прошлый раз. Нужно проснуться. Хватит. Я ничем не смогу ей помочь. Папочка! Поворачивается мой галчонок. Нет, почему в этот раз все не так? Почему вместо Ники моя дочь? Помоги, шепчет синюшными губами. Только сейчас замечаю на ее руках кровь. «Мне больно, папа!» «Голчонок, я рядом, не бойся, бросаюсь к ней. На животе сквозное ранение, инородных предметов нет. Мне уже плевать, что это сон, я должен ее спасти. Люся, доченька, ты должна потерпеть, хорошо?» «Анатомия человека, первая помощь. Аленка подарила мне именно эту книгу на месяц нашего знакомства. Креативный сюрприз. Я долгое время искал в нем смысл и только сейчас нашел. Необходимо покрыть рану куском ткани в 8-10 слоев на входном и выходном проникающем ранении. Затем делаем фиксирующий тур и перебинтовываем. Футболки должно хватить. Жаль, подручной бутылки водки нет, это бы помогло обработать края. Солнышко, ты как? Не отвечает. Держит меня за штанину, вцепилась пальчиками. Я почти закончил, ты моя умница. На руки беру, подножки подхватываю. Необходимо сидячее положение с согнутыми коленями, иначе никак. Главное, чтобы сознание не потеряло. Доченька, обхвати папу за шею. Я куплю тебе самую большую пиццу, как только ты поправишься, только не закрывай глазки. Бегу в сторону дороги. Все как в прошлый раз, мы ходим кругами, выхода нет, мне ее не спасти. Бред. Кого я обманываю? Папочка, я умру, спрашивает Люся. Сердце замирает, слезы на глазах, не вижу, куда идти, не могу, ноги не слушаются. Нельзя останавливаться. Нет, голчонок, ты не умрешь, ты всегда будешь со мной, малышка, я очень тебя люблю, шепчу ей на ухо. Боль раздирает изнутри, но что мне еще остается ей ответить? Ты врешь, папочка, я уже мертва, отвечает Люся. Останавливаюсь. Дочка слишком легкая, практически ничего не весит. Кошка и то тяжелее. Смотрю. Вместо моей девочки на руках скелет в зеленом платьице в цветочек с белым воротничком. Прости, только и успеваю произнести, прежде чем проснуться. Кошмар. Опять. Третья ночь в больнице. Стоит только закрыть глаза, проваливаюсь в пучину безумия. Но сегодня все иначе. Живо, реалистично. До сих пор чувствую кровь дочери на руках. Все только начало налаживаться. Терапия дока помогает. Аленка заходит каждый день, с мальчонкой подружился. Даже Люська появляется все реже, или я сам гоню ее от себя. Мы почти не разговариваем. Она не понимает, злится, а я, кажется, начал понимать. Я должен отпустить. Принять то, что действительно произошло. Но эти чертовы сны, парадоксально, мой собственный разум мне же враг. Нужно переключиться, но не выходит. Если сопоставить факты, то именно я нашел тело дочери, уверял, что она жива. Должно быть, я действительно оказал ей первую помощь. Во сне происходит снижение мозговой активности, что помогает скрытым воспоминаниям выйти на поверхность, некорректно смешивая их с насущным положением. Поэтому Люся была в платье Ники. Реверс временных границ. Мозг не дает покоя, осознавая, что с этой девочкой произойдет то же самое. Какого лешего меня должно это волновать? Я должен думать о своей семье, выкрикиваю в пустоту. Мозги закипают. Мне должно быть все равно, как и большинству людей в этом чертовом городе. «А как же я?» — звучит голосок за спиной. «Галчонок, со вчерашнего дня со мной и словом не обмолвилась. Разве я не твоя семья?» «Идиотизм! Если хоть на минуту прислушаться к словам дока, Люся — плод моего сознания, через которое разум выражает скрытые чувства. 5 долгих лет я жил одним желанием — отомстить. И что выходит сейчас?» Я не могу отказаться от своей цели, несмотря на угрозы семье? Дьявол. Аленка приняла верное решение, подав бумаги на развод. Я причина ее бед. Все было хорошо, насколько это возможно, пока я вновь не появился в ее жизни. Чего ты хочешь, спрашиваю? Сам знаю ответ. Должен от нее услышать. Глупо, взрослый мужик, который ждет, что маленькая 7-летняя девочка будет нести ответственность за его решение. «Ты должен найти Нику, пока не стало слишком поздно», — со слезами выдает дочь. Я еще не видел, чтобы она плакала. «Только так ты сможешь помочь себе». Смотрит на меня, не отворачивается. В ее глазах столько боли, сочувствия и понимания. Весь спектр эмоций. Моя малышка выросла. Не первый раз подмечаю, но в голове так и не укладывается. «Хватит себя жалеть, ты должен начать думать». «Думать?» — насмешила. «Запертому в 4 стенах мне только и остается, что копаться у себя в голове. Дочь слишком верит в меня. И все же мы действительно подобрались близко, настолько, что они похитили Егора, чтобы убрать меня с дороги».